Глава 11. Закат. Раскинув узкие туманные крылья, пылающее солнце клонилось к закату. Лось и Гусев торопливо шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине, к берегу канала. Солнце быстро уходило за близкий край поля и кануло. Ослепительное алое сияние разлилось на месте заката. Резкие лучи его озарили полнеба и быстро-быстро покрывались серым пеплом, гасли. Небо казалось непроглядным. В пепельном закате, низко над Марсом, встала большая красная звезда. Она всходила, как гневный глаз. Несколько мгновений темнота была насыщена лишь ее мрачными лучами. Но уже по всему непомерно высокому небесному куполу начали высыпать звезды, сияющие, зеленоватые созвездия. Ледяные лучи их кололи глаза. Мрачная звезда, восходя, разгоралась. Дойдя до берега, лось остановился и, указывая рукой на звезду, сказал: «Земля!» Гусев снял картуз, вытер пот со лба. Закинув голову, глядел на плывущую между созвездиями далекую родину. Его лицо казалось осунувшимся, печальным. «Земля», — повторил он. Так они долго стояли на берегу древнего канала, над равниной с неясными в свете звезд очертаниями кактусов. Но вот из-за резкой черты горизонта появился светлый серп, меньше лунного, и стал подниматься над кактусовым полем. Длинные тени легли от лапчатых растений. Гусев локтем толкнул лося. «Позади-то нас, поглядите!» Позади них, над холмистой равниной, над рощами и развалинами, сиял второй спутник Марса. Круглый желтоватый диск его, также меньше Луны, клонился за зубчатые горы. Отблескивали на холмах металлические диски. «Ну и ночь!» — прошептал Гусев. «Как во сне!» Они осторожно спустились с берега в заросли кактусов. Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Заскрежетало, пискнуло, пронзительно, нестерпимо, тонко. Шевелились поблескивающие листья кактусов. Липла к лицу паутина, упругая, как сеть. Вдруг вкрадчивым, раздирающим воем огласилась ночь. Оборвало, все стихло. Гусев и лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю, высоко перескакивая через ожившие растения. Наконец, в свету восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. Добежали, присели, отпыхиваясь. «Ну нет, по ночам в эти паучьи места я не ходок», — сказал Гусев. Отвинтил люк и полез в аппарат. Лось еще медлил, прислушивался, поглядывал. И вот он увидел, между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля.